Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладко, я отвечу, что угнала, как чужую машину девятку я. Угнала у всех на виду, так открыто, что обалдели все. Ни за что ты имей в виду, не верну тебя бывшей владелице. Тебя так ждала, ты был мечтою моей хрустальною. Угнала, тебя угнала, ну и что же тут криминального? Я ждала, тебя так ждала, ты был мечтою моей хрустальною. Угнала, тебя угнала, ну и что же тут криминального? Слышу я вслед, у тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости, а другие пускай тормозят, и вернуть тебя не стараются, не вернется уже назад. Кто хоть раз со мной покатается? Я ждала тебя, так ждала.